Кто ответственен за смерть Христа? Язычники, которые называют себя христианами, демонстрируют свое невежество, когда они указывают пальцем на евреев и говорят, что те распяли Христа. Как бы мне хотелось, чтобы каждый христианин и язычник, а также каждый еврей могли услышать то, что я собираюсь прочитать сейчас из Писания, которое одно является авторитетом для нас, о том, кто был ответственным за смерть Иешуа ха-Машиах на горе в окрестностях Иерусалима свыше 1900 лет тому назад. Когда мы обращаемся к Библии за ответом на вопрос, кто ответственен за смерть Христа, мы должны помнить, что Библия – это еврейская книга в обеих ее частях, как в Ветхом, так и в Новом Завете. Библия – это Божья книга искупления. Это также Божья история его древнего народа, евреев. Хананеяне были безбожным и крайне греховным народом, но на них было возложено гораздо меньше наказаний, чем на Израиль. Почему? Потому что Израиль – Божий избранный народ, его особое сокровище. Как преданный, любящий земной отец, Бог поправляет своих детей, а не незнакомцев. Нас не очень беспокоит, что чьи-то чужие дети ведут себя плохо, но как встревожены мы, когда наши собственные дети не подчиняются нам и попадают в неприятности. Быть может, мы кажемся несправедливыми, но мы ругаем и наказываем наших детей, потому что мы их любим. Точно так же обстоит и дело и с Богом. Когда его избранный народ не слушает его и творит неправду вместе с язычниками, Бог не осуждает язычников в такой степени, в какой он осуждает свой народ, Израиль. Когда речь идет о распятии Христа, Писание говорит очень мало о роли римлян в смерти Сына Божьего. Мы все знаем, что некоторые евреи и особенно руководители Израиля были враждебны по отношению к Иешуа и кричали: «Да будет распят! Кровь его на нас и на детях наших!» От Матфея 27 глава с 22 по 25 стих. Руководители Израиля обвинили Иисуса Христа и передали его в руки римских властей, чтобы те его распяли. Давайте вспомним, что сказал сам Господь, когда он был поднят на крест. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». От Луки 23 глава, 34 стих. Язычники и христиане, которые обвиняют еврейский народ за смерть Христа, должны были бы подумать о том, что единственными последователями Господа Иешуа во время его служения на земле были евреи, его ученики, его единственные друзья были евреями. Им также следует помнить, что первыми христианами были еврейские верующие. Чему же учит Писание относительно вопроса, кто ответственен за смерть Христа? Я обращаюсь к книге Деяний апостолов, к пятой книге Нового Завета. В четвертой главе этой книги мы читаем о Петре и Иоанне, еврейских верующих в Христа, которые только что предстали перед Синедрионом и несли ответ за свою веру в Господа Иисуса Христа как Мессию и Сына Божьего. Вот что мы читаем там. «Бывши отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Они же, выслушавши, единодушно возвысили голос к Богу и сказали: „Владыка Божий, сотворивший небо и землю и море и все, что в них, ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым: „Что метутся язычники, и народы замышляют тщетное? Восстали цари земные, и князья собрались вместе на Господа и на Христа его. Ибо поистине собрались в городе сем на святого Сына твоего Иисуса, помазанного тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками, и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой». Деяния апостолов, 4 глава, с 23 по 28 стих. Позвольте мне указать здесь на некоторые истины, которым учит нас этот отрывок. Первое. Я прекрасно понимаю, что второй псалом относится специфически ко второму пришествию Мессии, но здесь он приведен в приложении к его первому пришествию. Второе. Тот, о котором говорится во втором псалме, есть помазанник, что означает Мессия или Христос по-гречески. И здесь он называется Сыном Бога. Далее об Иешуа в этом отрывке говорится как о помазаннике Божьем, истинном и единственном Мессии. Деяния апостолов, 4 глава, 12 стих. Третье. Бог возлагает ответственность за смерть своего Сына на тех, на кого ее следует возлагать. Кто несет ответственность за его смерть? Ирод, Понтий Пилат, языческие правители и народ Израиля. Четвертое. Подумайте над стихом, который мы только что прочитали из книги Деяний апостолов. «Чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой». Бог предопределил Христу умереть. Это было запланировано еще до основания мира. Почему? Потому что Бог знал, что мы согрешим, и Христос умрет за наши грехи. Таким образом, это были наши грехи, грехи Адама, ваши грехи и мои, грехи всех евреев и всех язычников, которые распяли его на том позорном римском кресте. Наши грехи ответственны за его смерть. Давайте рассмотрим еще две другие истины. Первое. Великий долг, в котором находятся языческие христиане перед Богом по отношению к Израилю. Через Израиль мы получили наше священное Писание. Через Израиль мы познали Бога, Бога Авраама, Исаака и Иакова, как нашего любящего небесного Отца. Через Израиль пришел Христос. Через Израиль к нам пришло великое спасение Божье, потому что спасение от иудеев, от Иоанна 4 глава и 22 стих. Через Израиль мы услышали Евангелие, которое научило нас, как достичь спасения. Потому что если бы те еврейские верующие в первом столетии не проповедовали доброй вести, что Христос умер за наши грехи и воскрес снова на третий день в соответствии с Писанием Ветхого Завета, 1 Коринфянам, 15 глава, с 1 стиха по 3, мы все еще оставались бы чужими, иноземцами, без надежды и без Бога в этом мире, к Ефесянам, 2 глава, с 11 по 12 стих. Да, языческие христиане находятся в огромном долгу перед еврейским народом. И хотя все это так, никогда не следует забывать, что у Господа спасение, от Иоанна 2 глава 9 стих. Святой Дух использует Слово Божье, чтобы заставить нас осознать нашу нужду. Будь мы евреи или язычники, Святой Дух указывает нам на Христа, вознесенного на Божий жертвенник, пролившего свою драгоценную кровь для того, чтобы Бог Авраама, Исаака и Иакова смог, оставаясь праведным Богом, простить нам наши грехи. Святой Дух взывает через великого еврейского предвестника Иоанна Баптиста. «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». От Иоанна 1 глава, 29 стих. Второе. Слово, данное Богом Аврааму, все еще находится в действии. Истинный ответ, который дает Писание на вопрос, кто ответственен за смерть Христа, есть грех. Ваш грех и мой. Грехи евреев и грехи язычников. Бог запланировал, чтобы его сын стал искупительной жертвой за грех еще до рождения Авраама или Адама. Господь Бог сделал его единственного, в котором не было греха, жертвой за грех, чтобы мы смогли в нем достичь праведности перед Богом. От Исаии 53 глава, 10 стих и 2 Коринфянам 5 глава, 21 стих. Все евреи и все язычники согрешили. Поэтому мы все несем ответственность за Его смерть. И как радостно знать, что, несмотря на наш грех, Христос любит нас и любил нас, и отдал свою жизнь, чтобы спасти наши жизни. Галатам 2 глава 20 стих. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. 1 Петра 2, 24. Христос – агнец, закланный от создания мира. Откровение 13:8. Пророк Исаия написал великую главу, описывающую страдания слуги Иеговы, израильского Мессии, где о смерти Мессии говорится в прошедшем времени. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на Него грехи всех нас. Исаии 53 глава, 5 и 6 стих. Я заканчиваю эту передачу последним стихом из 2 псалма. «Почтите Сына, проявите искреннюю любовь к Иешуа Хамашиах, Сыну Бога, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на него».